Глобально большая часть зарабатываемых дворцовым ведомством средств уходила обратно в оборот и тратилась на повышение производственных мощностей удельных совхозов. Удобрения, техника, постройка школ и фельдшерских пунктов, библиотек, мелких промышленных предприятий. На подобного рода операционную хозяйственную деятельность уходило примерно 10 миллионов рублей из 16. Наследник получал 300 тысяч, его жена и будущая императрица – 150, Миша и Коля – по 200, дети Александра от Гагарина и мои от Нелидовой, на кабинетное финансирование по закону рассчитывать не могли, поэтому я их содержал из собственного кармана. На выплаты всем Романовым уходило около 2,5 миллионов рублей. Еще 2 тратилось на дворцы, прислугу и остальные траты. Оставшиеся 1,5 миллиона по утвержденным мною правилам вкладывались в российские гособлигации, чтобы деньги не просто так на счетах болтались, а на империю работали. Ладно, я махнул рукой. Закрыли вопрос. Помогу я твоим сестрам, по-родственному. О том, что император скуп в своих личных тратах в столицах, не знал только совсем глухой. Что, мол, сам не тратится, подарки дарить не любит и другим заработать не дает. А я не понимал, откуда взялась эта традиция, рассматривать монарха как бездонный источник дохода. Смешно, но даже дворцовые слуги еще при Александре регулярно получали подарки стоимостью в сотни рублей. И это при средней годовой зарплате какого-то мастерового в условные 200-300 целковых. То есть нормальной считалась ситуация, когда император дарил дворцовому лакею на именины золотую табакерку стоимостью в 2-3 годовых зарплаты. Причем самое смешное, что никакого осознания этих трат, как фактически разворовывания собираемых с людей налогов, ни у кого не было. Логическая цепочка, соединяющая 300 заплативших подушный налог крестьян и 1 золотую табакерку, ни у кого в голове не складывалось, эти две реальности существовали как бы параллельно. Там бедные недоедающие люди, вынужденные отказывать себе в самом необходимом, чтобы заплатить налог, и тут огромные бездумные траты направо и налево. Парадокс. Ну и собственные траты на антураж я с самого начала урезал до минимально возможного минимума. В отличие от других живущих в эти времена людей, для меня уровень жизни определялся совсем не количеством золота в отделке дворца или массой навешанных на себя бриллиантов. Вот автомобиль бы быстрый и удобный или самолет, а за доступ в интернет я вообще почку отдать был готов. Это я понимаю повышение уровня жизни, а то напялит на себя 10 килограмм украшений, а потом срать идут в туалет типа сортир. Вот уж правда недостижимый уровень комфорта, есть за что бороться. С другой стороны, и совсем уж тупую жадность сваливаться я тоже не собирался. Купленные в эти времена картины в будущем станут сильно дороже и перейдут в музей. Украшения, золото, бриллианты и прочая ювелирка станут государственным достоянием, как стали, например, яйца Фаберже. Деньги придут и уйдут, а приобретенные на них ценности останутся. Ну, во всяком случае, я очень надеюсь, что в этой истории государству не придется распродавать свое наследие, чтобы накормить людей и построить заводы, как было у нас после революции. Спасибо, Варвара, никогда не получавшая от меня таких разносов, с большим трудом смогла успокоиться и перестать плакать. Сделаем вот как: пришлю к тебе журналиста, расскажешь ему, как все было, опубликуем историю под демсоусом, что это была спланированная операция. Как будто мы специально вычислили иностранного агента и таким образом его поймали на горячем. Я задумчиво почесал лысину. Потянет на приличный детектив. Конечно, Нелидова была от такого перетряхивания ее грязного белья не в восторге, но я убедил жену, что остальные варианты хуже. Взятку в итоге сдали в доход государства, француза судили и вхорнячили конкретный штраф. Он по чистой случайности примерно совпал со стоимостью всего имущества негацианта на территории Российской империи, с последующей экстрадицией и запретом посещения империи на 15 лет. Сажать не стали, чтобы других потенциальных инвесторов не пугать, но раздели на все денежки. В назидание. История эта, столь неприятная для меня лично, в итоге принесла существенную пользу. Количество желающих купить кого-то из моего ближнего окружения резко снизилось. Купцы, промышленники, банкиры стали с огромной опаской предлагать взятки, надолго этого эффекта правда не хватило, но и то хлеб. Высшим чиновникам, переговариваясь тайком, мол, как бы чего не вышло, под чего понималась вполне конкретная каторга, на которую никто попадать особо не желал. Ну а в феврале 1848 года, Этот год вообще оказался очень насыщенным на знаковые события. Вышла из-под печатного пресса моя статья о принципах формирования общественных элит в будущем. Статья стала плодом моих долгих размышлений о появлении новых возможностей в процессе трансформации сословного общества в бессословное. Ну то есть, когда есть 4% дворян и 96% простолюдинов, принцип отбора элит понятен, тут вопросов нет. А вот когда сословные преграды начинают ослабевать, когда теоретически любой человек может пролезть во власть, как оградить общество от бессовестных, но умных и богатых, политиков, лезущих наверх исключительно для достижения собственных целей, причем не просто собственных, а идущих вразрез с интересами всего государства и живущих в нем людей. Понятное дело, что готовых ответов в статье я дать не смог, ну просто потому, что сам их не знал, да и в таком далеком уже и кажущемся сном будущем на этот вопрос тоже ответ найден не был. Все упиралось в человеческую природу, для построения коммунизма, ну или царствия Божьего на земле, тут кому, что ближе, нужна всего лишь сущая малость, другой человек, вернее, чтобы все люди на планете разом стали другими. Короче говоря, мною в статье была высказана идея отбора наверх не по крови или материальному положению семьи, а по умственным и другим личным качествам кандидата. Впервые был введен термин «меритократия», «власть достойных». Высказана мысль, что только под управлением действительно лучших представителей человечества сможет сделать шаг вперед, выйти в космос, познать тайны природы, стать чем-то больше, чем просто кучка суетящихся на поверхности планеты муравьев. Статья была опубликована в «Правде», но без подписи. При всем моем авторитете сама идея отказа от сословных привилегий, даже при том, что границы между дворянином и простолюдином изрядно подразмылись за последние десятилетия, высказанная императором вполне могла привести к непредсказуемым последствиям. Статью в итоге заметили, обсудили в обществе, сошлись на том, что дело это, конечно, очень интересное, но малоприменимое на практике здесь и сейчас. А вот термин «меритократия», можно сказать, полюбился современным философам и мыслителям и ушел в народ. Также собственную жизнь в дальнейшем получила идея развития человечества и стремление к постоянному прогрессу. Этому к тому же способствовала необычайная популярность книжной фантастики в России. Запущенная когда-то почти 15 лет назад литературная волна, кроме Адоевского, на этой ниве успела отметиться несколько десятков той или иной маститости писателей, часть из которых уже сейчас вполне могли претендовать на статус классиков, лишившись подпитки сюжетами с моей стороны не затихла, а наоборот продолжала набирать обороты. Вообще различные философские кружки, общества, салоны и прочие объединения в эти времена были крайне популярны. СИП хоть и присматривала за ними, но чаще всего не вмешивалась, поскольку ничего крамольного в духовных поисках творческой интеллигенции зачастую не имелось. Да и в принципе очень тяжело обсуждать революцию снизу, когда фактически каждый день происходит революция сверху. Может, не совсем так, как хотелось бы разного рода родителям за народное благо, но зато плоды каждой этой маленькой революции зачастую можно было пощупать буквально руками. Выросла целая плеяда отечественных философов, имена большинства из которых мне, если честно, ничего не говорили. Впрочем, попадались и узнаваемые персонажи, Бакунин, например, который в этом варианте истории вполне счастливо жил в России и слыл ярым радикальным монархистом, что для философской тусовки было, откровенно говоря, не характерно. Я только посмеивался про себя, читая отдельные отрывки из его статей, удивляясь и местами радуясь, не без того, такому выверту истории. Видимо, склонность к радикализму у него имелась природная, а вот в какую сторону ее применять, это уже от обстоятельств и окружения зависело. Теория подковы, как она есть. Все эти движения уже в середине 1850 сформировали философское направление, известное в мире как русский прогрессизм. По Канту прогресс – это движение от дикости к цивилизации. Русские прогрессисты же ставили во главу угла глобальное движение цивилизации вперед, соединяя воедино научное, социальное и культурное развитие. Мол, только то общество, которое двигается вперед от одной цели к следующей, можно определить как здоровое. Любой застой, любой перекос, в пользу материальных ценностей или наоборот отказ от материального в пользу духовного, рассматривался прогрессистами как признак болезни общества. Официально русский прогрессизм в качестве государственной идеологии, конечно, принят не был, в условиях ускоренного развития жесткое идеологическое давление будет только мешать, ни к чему это. Но вот лозунг прогрессистов, явно слизанный с французского «свобода», «равенство», «братство», «знание», «единство», прогресс с середины 19 века стал в Российской империи практически официальным. Интерлюдия 5. Тудух-тудух, тудух-тудух, тудух-тудух. Поезд бодро двигался на запад, за окном проносились бесконечные поля, леса, реки, хутора, деревни, села, местечки и города. Россия. От Суворовска до Александрово-Тихоокеанского. 17 часовых поясов из 24. Меньше, чем у Британии, но не намного. Его императорское высочество великий князь Александр Николаевич отложил позолоченное перо, которое держал в руке, и устало потер переносицу. Мерный стук колес поезда о рельсы навевал на него неодолимую дремоту, работать не хотелось совершенно. Наследник русского престола встал с кресла, подошел к стоящему на тумбочке самовару, специальная конструкция, разработанная после катастрофы 1837 года. В случае переворота вагона емкость останется на месте, как и содержащийся в ней кипяток, набулькал себе в чашку исходящий паром воды, кинул мешочек с заваркой и вернулся за свой рабочий стол у окна. На затянутой зеленым сукном поверхности в живописном беспорядке был разложен отчет комиссии по борьбе с голодом. С голодом для разнообразия боролись не в России, не слишком холодная и снежная зима обещала добрый урожай озимых в этом году, а в Ирландии. Именно наследника по сугубо политическим мотивам император назначил ответственным за помощь пострадавшим от болезни выращиваемого ими картофеля островитянам. В Ирландии происходило настоящее бедствие, которое дополнительно усугублялось действиями правительства в Лондоне. То, что британцы не любят, взаимно, тут нужно признать, своих рыжеволосых соседей, в общем-то не было никаким секретом, но устраивать целенаправленный голод целому народу, это уже выходило за любые рамки. Сам Саша предполагал, и тут отец был с ним солидарен, что подобные действия являются ответом на регулярные эксцессы, происходящие на островах. То военного какого-то застрелит, то взорвут что-нибудь. А учитывая участие ирландцев в подготовке того самого взрыва, наследник, так сказать, по должности был допущен к материалам дела, так что прекрасно представлял себе всю подноготную. Данные действия Лондона вполне можно было расценивать как месть, и как далеко она зайдет, было одному только Богу ведомо. Поезд меж тем начал постепенно замедляться, приближаясь к станции. Саша достал из кармана часы, 11:30, после чего бросил взгляд на расписание движения. Курск, ветка, соединяющая Яссы и Львов, еще только строилась, поэтому на запад из Николаева приходилось добираться по длинной-длинной дуге через Екатеринослав, Москву, Минск и Суворовск. Не слишком удобно, эту линию вообще-то должны были достроить уже в этом 1848 году, но долбанный финансовый кризис поломал все планы, и теперь сроки ее сдачи сдвинулось вправо на неопределенный срок. Наследник собственного литерного поезда не имел, их вообще в империи было всего пара штук и пользовался ими только император лично, поскольку такие поездки сбивали график движения на железной дороге и вносили известным образом долю хаоса в расписание, поэтому путейщики просто прицепили 4 лишних вагона к регулярному поезду, идущему от Николаева в Москву. Салон-вагон самого наследника, вагон с прислугой, канцелярией и охраной. Самый минимум, который можно было себе позволить. Курск, ваше императорское высочество. В салон заглянул дежурный адъютант в чине майора. Будут какие-то приказания? Нет, Федор Станиславович, все по распорядку, задерживаться тут не будем. Тогда позвольте мне. Адъютант подошел к окну и рывком задвинул металлическую шторку. Снаружи все окна императорского вагона, причем сам вагон не отличался внешне от служебных собратьев и ставили их в произвольном порядке, каждый раз по-новому, на станции их по правилам должны выглядеть одинаково, чтобы террорист, будь такой появится, не знал, какую часть ему нужно атаковать. Ну и просто борт вагона, собранный из стальных листов толщиной в 7 мм, так просто из пехотного оружия, не пробьешь. Тут нужны калибры помощнее. Вот так будет правильно. Великий князь только вздохнул в ответ. Несмотря на все неудобства от действий охраны, рисковать своей жизнью лишний раз он тоже не хотел. Тот день, когда оставшийся неизвестным польский бомбист подорвал едущую в каких-то 20 метрах карету с матерью и сестрой, он запомнил на всю жизнь. Переживать что-то подобное еще раз, теперь уже на собственной шкуре, Желания не имелось ни на грамм. «Спасибо, Федор Станиславович, распорядитесь, пожалуйста, насчет обеда. Сюда, да, очень много бумаг, боюсь обрадовать вас своим обществом, у меня просто не получится», — улыбнулся цесаревич. В менее загруженные дни он регулярно обедал прямо с бойцами своего конвоя, благо проникся к казакам большим уважением еще во время своего путешествия через всю Сибирь в середине 1830-х. Когда адъютант вышел, цесаревич вновь уткнулся в бумаги. Вот Министерство земельных и крестьянских дел отчитывается о доступных остатках зерна на складах. Таблицы, циферки, строчки и столбцы. Например, по статистике министерства за 1847 год в империи было выращено порядка 15 миллионов тонн пшеницы. При этом на экспорт уже, за осенне-зимний период, направлено около 3 миллионов тонн и еще на 2 миллиона выдано экспортных разрешений. Дальше шли обширные таблицы с потреблением, переработкой, мука, спирт, еще несколько десятков строк с другими различными товарами, и остатки на императорских хлебных резервных складах. В царских закромах находилось чуть больше 300 тысяч тонн пшеницы, которую, с учетом того, что до нового урожая осталось всего 2 месяца, и нужно будет начинать потихоньку выкупать пшеницу уже этого года, можно будет направить на помощь островитянам. Туда еду, а обратно, переселенцев, Сибирь она большая, примет иммигрантов в любом количестве. За 3 года активной работы на ирландском направлении с острова в Российскую империю было вывезено порядка 700 тысяч переселенцев. Поначалу их поток не слишком превышал стандартные значения, но в позапрошлом 1846 году, когда стало понятно, что очередной урожай картофеля будет потерян практически полностью, в сознании ирландцев наконец что-то сломалось, и они массово потянулись на выход. Впрочем, тут их понять было можно, альтернатива эмиграции была туманна и рисовалась в тотально мрачных тонах. Ситуация на острове и правда сложилась максимально паршивая. Мало того, что из-за болезни картофеля местные крестьяне начали раз за разом терять урожай, так еще их сверху начали давить повышением налогов и арендной платы на землю. Логика английских лендлордов тут была опять же проста и незамысловата: чтобы корова давала больше дешевого молока, ее нужно больше доить и меньше кормить. К ирландцам этот принцип применялся в полном объеме. При этом правительство в Лондоне не только не пыталось как-то помочь своим подданным, кажется, там наоборот делали все, чтобы усложнить жизнь ирландцам. Вначале голод пытались замалчивать, делать вид, что ничего не происходит. Попытки европейских государств как-то поддержать голодающих, в том числе зерном, просто пресекались задранными ввозными пошлинами. То есть ты не только тратил деньги на закупку пшеницы и ее транспортировку, так еще и заплатить должен был в итоге двойную цену на английской таможне. Потом, глядя на то, как с острова разбегаются потенциально бесплатные работники, кабинет Рассела ввел некий аналог выездной визы для ирландцев. В качестве альтернативы им было предложено переезжать на большой остров и поступать работниками на фабрики и в работные дома, то есть фактически продавать себя в рабство, поскольку неквалифицированный работник в Лондоне середины 19 века жил очень плохо, но зато очень недолго. Кого-то забирали в армию, последние неудачи заставили Лондона заботиться серьезным увеличением, почти двукратным, собственных сухопутных сил в колониях, и дешевое пушечное мясо с соседнего острова тут было более чем в кассу, и во флот, тоже далеко не сахар. О том, какие порядки царили в британском флоте, может сказать самый популярный способ вербовки в матросы в виде банального похищения человека. Естественно, нормальных людей там было немного, и чтобы держать всю эту шваль в узде, плеть приходилось пускать в дело куда как часто. При этом нужно понимать, что все эти, пусть крайне малопривлекательные, но все же позволяющие не сдохнуть от голода прямо здесь и сейчас, варианты заработка относились только к мужчинам. Дети и женщины в такой ситуации становились фактически смертниками, про стариков никто уже даже не вспоминал. Очень быстро к голоду прибавились многочисленные болезни: тиф, цинга, дифтерия, холера, даже вспышки чумы были зарегистрированы, а холодная зима 1847-1848 годов и вовсе стала настоящим адом для жителей Зеленого острова. Люди вымирали целыми селениями. Отчаянная попытка поднять восстание весной 1847 года натолкнулась на тотально жесткую реакцию Лондона. На 2 месяца были закрыты все порты Ирландии, прекратился подвоз продовольствия извне, красномундирники, карающие косой, прошлись по всему острову, творя полнейший беспредел и выпалывая даже малейшие следы крамолы. По разным оценкам, всего за 3 года население страны Святого Патрика сократилось на 1,5–2 миллиона человек, из которых только половина эмигрировала, а еще 1 миллион погибли. Поезд качнулся и остановился, а мысль цесаревича скользнула еще глубже. Идея сделать из голода в Ирландии информационное событие мирового масштаба принадлежала самому императору. Последние годы тема буквально не сходила с передовиц газет и журналов, продолжая начатую еще во время войны линию на очернение британцев в глазах всего мирового сообщества. Дошло до того, что ненависть к британскому правительству начала распространяться на обычных английских подданных, никакого отношения к происходящему в Ирландии не имевших. Британцев и раньше не сильно любили, а теперь стали местами просто бить. Яркими примерами такого отношения стал отказ кадисских портовых рабочих. Тут еще и религиозный мотив имелся: ирландцы были католиками, которых уничтожали протестанты, грузить корабли под красно-белым флагом Святого Георгия и недопущение англичанина Морфи на очередной шахматный турнир в Пожарском. При этом подобные последствия, кажется, император предвидел с самого начала. И вообще, кажется, он вообще все знает с самого начала. Да уж, пробормотал цесаревич, закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Несмотря на то, что именно он, как наследник, проводил с императором, возможно, больше всего времени, сказать, что он сумел раскусить своего отца, Саша не смог бы даже с очень большой натяжкой. Дядя, мама и, пожалуй, Воронцов могли бы претендовать на то, что знают Николая Павловича еще лучше, но, к сожалению, все они уже мертвы, так что даже посоветоваться ни с кем. Когда Саша был маленьким, он воспринимал отца исключительно в качестве отца. Только годам к 10 он начал осознавать весь масштаб личности, рядом с которой ему повезло родиться и взрослеть. Император сочетал в себе совершенно уникальный набор черт, ничего подобного цесаревич не видел за 30 лет своей жизни даже близко. И, кажется, никто вокруг не видел. Великий князь регулярно замечал в разговорах со старыми соратниками императора, тем же Бенкендорфом уже покойным, к сожалению, Конкрином, с Борисом Юсуповым, с другими вельможами, работавшими бок о бок с Николаем Павловичем в течение многих лет, настоящее благоговение и почти религиозное почитание. Нет, сакрализация власти вообще была свойственна России и православию, но здесь это отношение было гораздо более личным. Так, наверное, относились к Иисусу его апостолы, не просто как к лучшему из них, а как к тому, кто имеет по-настоящему божественную силу. Слово императора было законом. Его мнение, зачастую, особенное в вопросах долгосрочного планирования, окончательным. Нет, конечно, и отец регулярно спрашивал совета у окружающих, консультировался со специалистами, истребовал справки у разных ведомств, но даже в такие моменты Саша регулярно ловил себя на мысли, что император уже имеет готовый ответ и лишь собирает материалы для его обоснования. Наследник нередко задумывался, сможет ли он сам хоть немного приблизиться к величию своего отца, и с сожалением констатировал, что нет, не сможет. Принесли обед, ничего особо хитрого: тушеное мясо с овощами и гречкой, свежий хлеб, маленький кувшинчик красного вина, кусок торта на десерт. Неторопливо работая вилкой, Саша продолжал обдумывать крутящуюся в голове мысль. На него самого, на становление его личности отец повлиял монументально. Вот даже в еде он почти не пил алкоголь, зато любил сладкое, прямо как отец. Никогда не курил, старался заниматься гимнастикой и вообще держать себя в форме. Кажется, ничего такого, но если посмотреть вокруг, то можно увидеть вокруг себя совершенно неприглядную картину. Как часто дети, добившихся в своей жизни буквально всего вельмож, вырастают абсолютными посредственностями. Регулярно, и не менее чаще вовсе, природа отдыхает на детях так, что просто страшно смотреть. Наследник непроизвольно примерял эту модель на себя и опять же задавался вопросом, достоин ли он, даже не самой короны, тут вопрос даже не стоял, достоин ли он подхватить знамя Николая Освободителя, Строителя, Победителя, Великого. Кстати, став отцом, великий князь непроизвольно начал проецировать отношение Николая Павловича к себе на своего сына. Регулярно таскал маленького Ники в рабочие поездки, на всякие совещания и официальные мероприятия. Карла ворчала, мол, зачем это нужно 3-летнему ребенку, а он просто вел себя так, как когда-то вел себя отец, даже не пытаясь чаще всего отрефлексировать те или иные моменты. Это ли не признак величайшего признания и доверия к мнению нынешнего императора? Великий князь закончил трапезу и вновь обратил свой взор на проносящиеся за окном просторы Великой империи. 1/5 суши. Тут в центральной России на полях еще лежал снег, в Николаеве и еще южнее, в Крыму снег уже сошел. Где-нибудь в Калифорнии снег выпадает сильно не каждый год, а, например, в Новом Смоленске, что на юге африканского континента и вовсе о белых мухах никто не слышал. Велика Россия, и правитель ей нужен под стать. Себя наследник великим совсем не чувствовал, хоть и тащил на себе уже немалую часть государственных обязанностей. Вот и сейчас поезд великого князя через Москву, Суворовск, Берлин, Ганновер, Кёльн и Брюссель с двумя пересадками, поскольку русская колея кончалась на границе с Ганновером, а после пересечения французского кордона начиналась уже собственная галлийская железнодорожная система, ехал в Париж на конференцию по Африке. Тоже потенциально великое дело – разделить зоны влияния на Черном континенте, одним махом присоединить к империи еще несколько миллионов квадратных километров территории. И даже здесь Саша видел двойное дно. Почему император отправил наследника в Париж, а не поехал сам, имея возможность добавить еще и этот успех в коллекцию? Очень просто, потому что великому князю тоже будет полезно начать нарабатывать собственный авторитет, постепенно выходить из тени отца, готовясь в обозримом будущем примерить себе на голову такую нелегкую мономаховую шапку. Саша бросил взгляд в висящее напротив зеркало и со вздохом подумал, что день, когда придется начать решать все самому, без оглядки на мнение отца за спиной, станет для него, вероятно, самым тяжелым в жизни. Глава 11. Весна нового 1848 года ознаменовалась созывом Большой международной конференции по разделу сфер влияния в Африке. Принимал конференцию Париж, и надо признать, что французы устроили из этого настоящий дипломатический фестиваль, стремясь напомнить всем соседям, что славные дни галлов еще совсем не ушли в прошлое. Забавно, что первоначальным инициатором данного процесса выступила Португалия, которую наше сверхактивное заселение земель в Южной Африке немало насторожило и даже испугало возможностью потери вообще всех своих территорий на Атлантическом и Индийском побережье континента. Необходимость разграничения территориальных претензий на Черном континенте была уже относительно очевидна всем странам. Просто потому, что тут и там начали регулярно возникать мелкие вооруженные конфликты, грозящие перерасти в итоге в большую войну, а она была банальным образом никому не нужна. Во всяком случае пока. Египет в Ливии, несмотря на предварительные договоренности, никак не мог провести границу с Францией. На юге стычки случались между англичанами, бурами, зулусами и русскими казаками. В районе Гвинейского залива и вовсе было не протолкнуться, тут имелись фактории чуть ли не у всех европейских стран, включая даже Пруссию и Сардинское королевство. Непосредственным же толчком к созыву конференции стал инцидент с попыткой занятия англичанами территории вдоль реки Нигер на 300 километров вглубь африканского континента, что было расценено в Париже как нарушение их зоны влияния. Кабинет Карлаха направил в Лондон достаточно резкую ноту, в которой недвусмысленно намыкалась на возможность начала открытого противостояния в колониях в случае, если подданные королевы Виктории не умерят своих аппетитов. В Лондоне почесали затылки и решили, что ссориться с возможным союзником против России из-за куска никому не нужной пустыни глупо, и отступили. Уверен на 100%, что будь Великобритания в том состоянии, в котором она была в эти годы в моей истории, отступиться бы пришлось уже французам, но тут расклады сил все же были несколько иными. При этом к непосредственному участию в работе конференции были приглашены только 3 страны – Великобритания, Франция и Россия, а всех миноритарных игроков банальным образом прокатили, заставив ждать решения взрослых дядек за дверью. Это очевидно никому не понравилось, но и выказывать державам первого эшелона свое недовольство тоже никто особо не стал, глупо это и малопродуктивно. По нашему предложению Африку предстояло разделить на 3 большие зоны влияния, внутри которых уже каждая из великих держав сама строила взаимоотношения с более мелкими игроками. «Смотри, сам я на конференцию не поехал», — отправил Александра, которому опыт большой дипломатии в будущем будет совсем не лишним. Перед отъездом я позвал его к себе в кабинет на последний инструктаж. Самое главное — будущий Суэцкий канал, впрочем, поскольку он еще не построен, да и Египет держит перешейк достаточно крепко, не думаю, что за него будут сильно драться. Странным образом в эти времена далеко не все верили в успех этого инфраструктурного проекта. Многие считали, что его в итоге постигнет участь канала в Никарагуа, и все закончится большим пшиком. Естественно, переубеждать мы никого не торопились, скорее наоборот, каждую неудачу, растрату или задержку в сроках строительства дополнительно раздували в прессе, аккуратненько выкупая свободные акции, которые обещали резко взлететь в цене после достройки канала и прохода по нему первых судов. Идея к тому же заключалась в том, чтобы взять в свою зону ответственности Египет, в этой реальности представлявший собой достаточно крепкое и активно развивающееся государство, и тем самым уменьшить площадь территорий, которые должны были отойти непосредственно Российской империи. Ну а за это получить самые лакомые куски без особого торга. Что еще? Еще Южная Африка. Я очертил прямоугольник, захватывающий предполагаемые места будущей добычи золота и алмазов. Не уверен, что попал на 100%, все же не так хорошо я помнил географию этого региона, а многих городов, за которые можно было бы зацепиться, еще просто не существовало. Здесь есть залежи золота и алмазов, огромные, во много раз большие, чем в Калифорнии. Пока они не открыты, и никто о них не знает, нужно обязательно установить над этими землями наш контроль. Поэтому ты начал так активно переселять сюда казаков? После секундной заминки уточнил Саша и, дождавшись моего кивка, переспросил: «Но откуда ты знаешь про золото, если оно еще не открыто?» «Знаешь, сын», я задумчиво почесал отросшую щетину на щеке, «я обещаю, что когда-нибудь тебе все расскажу, все, что знаю, и все, что объяснит тебе странные моменты, связанные с моим правлением. Лет через 10, когда наконец решусь полностью отдать тебе бразды правления, ты получишь ответы. А пока не спрашивай, просто доверься». «Хорошо, не то чтобы Александр удовлетворился такой отповедью, но конкретное дело сейчас было важнее. Что еще? Много где в Африке есть ценные ископаемые, но боюсь, все их охватить мы все равно не сможем, поэтому нужно сосредоточиться на главном. Нефть в Ливии и Гвинейском заливе, уран в Конго и Мали, алмазы в Анголе. Много чего хотелось бы ухватить, однако стоило смотреть на вещи реально. Лучше взять то, что можно использовать в ближайшем будущем, а остальное отложить на потом. Золото можно добывать и использовать уже завтра, а уран нам серьезно понадобится только лет через 50-70, с ним можно и обождать. Как в той присказке: «Сначала едим твое, а потом каждый свое». Торговались долго. Каждый пытался нагреть соседа и по максимуму оторвать себе самые жирные куски. При том, что никто реально не знал, что находится в глубине континента, первые белые исследователи только-только начали проникать вглубь центральной части Африки, это перетягивание каната смотрелось особенно комично, и, конечно, мое знание того, что я хочу получить в первую очередь, тут давало неоспоримое преимущество. В итоге, по результатам продлившейся почти 3 месяца конференции, континент разделили так: в зону ответственности Российской империи отошел кусок на северо-востоке Африки. Границу провели по 11 градусу западной долготы, с отсчетом в качестве 0 от Пулково, отделив Египет от французских владений от Средиземного моря до 10 градуса северной широты. Тут граница поворачивала на запад и захватывала кусок с выходом в Гвинейский залив, а с юга наша территория была ограничена 2 градусом северной широты и упиралась в Индийский океан. В Южной Африке мы смогли вырвать себе полосу между 29 и 23 градусом южной широты. В нашу зону влияния отошли еще никем не признанные и фактически еще не оформившиеся Бурские республики и Абиссинское королевство. Англичанам досталась вся Центральная Африка и территория Капской колонии с южной оконечностью континента, плюс им для ровного счета добавили Мадагаскар. В их зону влияния определили территории Португалии и Нидерландов, поскольку в этих странах Лондон имел значительное влияние. Ни португальцам, ни голландцам это в итоге на пользу не пошло. Это в моей истории Британия могла быть великодушной по отношению к более слабым союзникам и не препятствовала их освоению африканских богатств. Тут же Лондон был куда более голодным. Поэтому в течение следующих 2 десятилетий тихой сапой подгреб все земли в пределах своей зоны ответственности под себя, выплатив, правда, неудачникам кое-какие компенсации, но не думаю, что в Лиссабоне или Амстердаме остались довольны таким разменом. Ну а французы, соответственно, забрали себе весь запад континента с независимыми, пока еще, Марокко, Либерией и кое-какими испанскими владениями. При этом в договоре отдельно прописывалось, что все острова, лежащие у делимого нами подобно апельсину из мультика континента, кроме Мадагаскара, в договор не входит. И у нас, и у французов, и, конечно, у англичан имелись опорные базы флота во многих местах Индийского и Атлантического океанов, и терять их, естественно, никто не хотел. Каждая из трех участниц конференции отошло примерно по 10 миллионов квадратных километров территории, что в целом всех удовлетворило, поскольку давало простор для экспансии на следующие несколько десятилетий. При этом сразу после заключения договора французы уже в двустороннем порядке сменяли кусок побережья Гвинейского залива на Мадагаскар, к которому у них, судя по всему, какая-то особая тяга. Россия и Англия тоже подписали двусторонний договор об обмене территориями, проведя границу между нашей зоной влияния и Капской колонией от Атлантического океана по реке Оранжевой с уступкой королевства Лесото Лондону. Англичане, в свою очередь, немного подвинулись на Индийском побережье, где русские поселения вокруг бывшего Дурбана лежали чуть южнее договоренной 29 параллели. Тут граница была проведена по реке Мтвалуме, которую русские переселенцы уже перекрестили в желтую за характерный цвет воды. Был установлен 5-летний переходный период, в течение которого великие государства должны были либо убрать свои поселения, базы и фактории из чужих зон ответственности, либо заключить отдельные договоры, регламентирующие их деятельность. Так Россия, например, должна была свернуть свою деятельность на севере Гвинейского залива в районе реки Волта, где у нас уже имелась пара поселений. Всех колонистов оттуда мы вывезли к устью реки Санага в течение следующих 2 лет и передали эти земли французам. Вместе с разграничением сфер влияния в Африке, вместо одних проблем на нас обрушилась целая пачка других. В первую очередь это бурские поселения за рекой Валь, которые признавать протекторат Николаева над собой отнюдь не торопились. При этом, учитывая активный поток русских переселенцев, ежегодно в эти благодатные земли, отличающиеся прекрасным климатом и плодородной почвой, переселялись до 5000 человек, а с открытием Суэцкого канала предполагалось, что этот поток увеличится вдвое или втрое. Было понятно, что рано или поздно конфликт неизбежен. Пока русские переселенцы селились в основном близ океана на просторах от бывшего Дурбана, теперь поселение на этом месте называлось Новым Смоленском, до устья реки Мапуту, где был основан Петроград Южный. Однако уже скоро земля на берегу должна была закончиться, что неизбежно должно было привести к проникновению колонистов вглубь континента. При этом общая численность буров в этих местах едва ли превышала 100 тысяч человек, достаточно солидно как для Африки, но совсем немного по меркам Европы. Лет 10-15 русских тут будет уже просто больше. Была еще проблема с местными неграми, которые на самом деле были не совсем местными. Если мне не изменяет память, то доминирующие на этих территориях зулусы, доставившие так много хлопот англичанам и португальцам, были такими же пришельцами, только из глубины африканского континента. С этим агрессивным и живущим в основном с набегов народом у наших переселенцев также быстро начали происходить регулярные стычки, однако преимущество белого человека в оружии мгновенно показало вооруженным в основном холодным оружием дикарям, кто в доме хозяин. В будущем я планировал формировать из зулусов туземные полки и вывозить их для службы метрополию или просто в другие точки земного шара. Так и дешевые войска всегда под рукой будут, и самых агрессивных аборигенов мы уберем из их общества. Повторять ошибки европейцев из моей истории я не собирался. Там сначала из местных формировали армии для защиты колонии и поддержания порядка, а потом очень сильно удивлялись, когда эти самые наученные колонизаторами вояки их из Африки и выбросили. При помощи внешних сил, конечно, но кто сказал, что тут этого не будет происходить? Такое разделение целого континента в стиле Тордесильесского договора, по которому весь мир был поделен между Испанией и Португалией в 15 веке, очевидным образом понравилось далеко не всем в мире. Не в восторге было правительство Испании от того, что огромную некогда империю, согласно этому договору, свели до уровня второстепенного европейского государства. Протест заявил Госдепартамент США, где традиционно выступали за свободу мореплавания и открытые рынки, не забывая при этом у себя дома повышать ввозные пошлины для защиты собственных производителей. Удивление подобным решением высказал и Берлин. Наш младший партнер уже успел забыть ситуацию десятилетней давности, когда само существование королевства зависело от того, придет Россия на помощь или нет, а с королем Фридрихом Вильгельмом IV отношения у меня в итоге сложились совсем не такие теплые, как с его отцом. Фридрих Вильгельм не скрывал своего мнения о том, что Пруссия достойна большего, нежели быть вторым номером у Российской империи, и с интересом поглядывал на германские земли Дании, Ганновера и даже Австрии. Только понимание того, что Берлин не потянет пока полноценную войну против той же Франции, сдерживало прусских милитаристов от необдуманных шагов. В общем, пруссаки выкатили нам претензию по поводу того, что Парижский договор фактически закрывает им возможность участия в колонизации Африки. Мол, Россия ведет себя не по-союзнически. Видите ли, дорогой Отто, передо мной стоял еще один встреченный в этом времени исторический персонаж. Молодой Бисмарк, ему еще 35 не было, мало напоминал себя старого, портреты которого помнились мне из учебников истории. Во всяком случае, примечательными моржовыми усами дипломат пока не обзавелся. Бисмарк пока числился заместителем посла Пруссии в Николаеве, однако его шеф барон фон Вертер как раз приболел и отправился на родину для лечения, поэтому обязанности посла временно упали на плечи самого будущего железного канцлера. Во-первых, никто не запрещает прусским компаниям участвовать в освоении Африки и извлекать из ее недр прибыль. На наши заморские территории будут также распространяться положения таможенного союза о свободе движения товаров и капиталов. Я, кстати, хочу вам напомнить, что эти положения также распространяются на наш Дальний Восток, Аляску и другие многочисленные территории империи, где почему-то прусских негациантов до этого видно не было. Ну, кроме того, что-то я не слышал об остром желании вашей страны завладеть колониями на африканском континенте до подписания Парижской конвенции. Где прусские фактории в Африке? Где говорящие на языке канта конкистадоры? Сколько у вас сейчас представительств на побережье Гвинейского залива? 2, это несерьезно. Вот возмущение португальцев я понять могу, но с ними Лондон, уверен, договорится полюбовно. А ваши возмущения звучат несколько надуманно, не находите? В конечном итоге конфликт замяли, не доводя его до кипения. Пруссаки сейчас были действительно больше сосредоточены на подготовке к новой войне с Данией. Берлин не скрывал, что желает все-таки забрать себе Шлезвиг-Гольштейн, и на собственные колонии просто не имел средств. Ну и разрывать с Россией сложившиеся между нами достаточно тесные отношения пруссаки тоже был очевидно не готовы. Около 70% внешнеторгового оборота королевства приходилось на страны таможенного союза, и было понятно, что в случае выхода из него, экономика королевства такого потрясения может и не выдержать. Ну а собственных 15 миллионов населения, даже с учетом 2 миллионов саксонцев, Берлину явно не хватало, чтобы поглотить все производимые на территории Пруссии товары. Да и с едой у восточных немцев без русского и балканского зерна вполне могли возникнуть проблемы, не критичные, конечно, но по карману бы они точно ударили. В сущности, Пруссия, так и не получив богатые западногерманские земли в этом варианте истории, осталось достаточно небольшим королевством без серьезных перспектив к дальнейшему расширению и превращению в империю. Даже теоретически возможное присоединение к королевству того же Шлезвиг-Гольштейна и даже Ганновера серьезно исправить ситуацию не могло. И вообще демография Пруссии, откровенно говоря, оставляла желать лучшего. За 35 лет население этой страны, даже с учетом последующих территориальных приращений, увеличилось всего на 50%. Для сравнения, население России за тот же период выросло более чем вдвое, и разрыв только продолжал увеличиваться с каждым годом. В таких условиях огромный рынок империи был для наших немцев в 100 раз важнее каких-то там колоний, пусть даже это несколько било по самолюбию. Что же касается передела Африки, то еще несколько лет шел процесс уточнения границ и взаимных обменов территориями. Местных правителей при этом никто, естественно, не спрашивал, и ситуация, когда одно территориальное образование оказывалось, при наличии удобной границы по реке, например, разделенным между зонами влияния разных великих держав, случалось повсеместно. Впрочем, был и позитивный момент. Серьезных конфликтов на почве территориальных претензий в Африке между державами первого и второго эшелона после состоявшейся в Париже конференции не случалось потом больше 20 лет. Так что, как ни крути, свою миссию это мероприятие выполнило. Глава 12. Пока наследник в Париже решал задачи глобального, не побоюсь этого слова, мирового масштаба, я был занят несколько иным вопросом. Может показаться странным, однако резко выросшее производство товарного зерна в империи с течением времени начало становиться проблемой. Напуганные неурожаем 1846 года, в этом аграрном сезоне мы, откровенно говоря, несколько перестарались. Были выделены льготные кредиты на закупку сельскохозяйственной техники общим объемом в 8,5 миллионов рублей. На 2 года снижен до нуля таможенный тариф на ввоз селитры из Чили. На 15 миллионов гектар расширены посевные площади зерновых. А тут еще и с погодой повезло. Так что на осень у нас уже прогнозировали небывалый доселе урожай хлеба, который грозил уронить цены и больно ударить по производителю. Нет, часть урожая была запланирована под выкуп фондом спасения Ирландии для последующего экспорта на Зеленый остров, где ситуация с продовольствием была совсем ужасающая. Англичане, очевидно, не видели большой проблемы в том, что народ там мрет с голоду подобно мухам и подобно тараканам разбегается во все стороны. А мы делали на происходящем себе репутацию. Благодаря мощной кампании в прессе удалось правильно настроить общественное мнение и добиться общеевропейского согласия по поводу того, что британцы – суть дикари и людоеды. Плюс собрать под это дело добровольных пожертвований в благотворительный фонд. Я лично пожертвовал туда 500 000 рублей, после чего почин поддержали и другие состоятельные люди, включая нескольких монархов. Более того, мы неофициально передали часть собственных средств соседним монархам, включая даже турецкого султана и князя Черногории, чтобы те снарядили помощь ирландцам от своего имени. В плюсе, причем оставались все. На переданные деньги они покупали русское зерно, снижая давление от перепроизводства на наш внутренний рынок, оставляли себе долю малую и получали плюсик к репутации. Ирландцы получали еду, а я удовлетворение от того, что британцев удалось лишний раз макнуть головой в гуана, ну и дешевых относительно цивилизованных переселенцев, которых мы вывозили с Зеленого острова по 30 тысяч человек в месяц. При этом вся ситуация выглядела для островитян настолько паршиво с точки зрения репутации, что там не придумали ничего умнее, нежели попытаться запретить европейцам помогать жителям Ирландии. Естественно, это для моих газетчиков стало настоящим подарком судьбы, и скандал мгновенно был раздут до самых небес, что в итоге вынудило правительство Рассела подать в отставку. Пришедший ему на смену Пальмерстон оказался умнее, он пошел на попятную и объявил о том, что и сам будет всеми силами бороться с голодом в Ирландии. Что же касается нас, то собранные со всей Европы средства предполагалось в конце лета потратить на закупку русского зерна, так что мы даже из благотворительности смогли получить вполне себе материальную выгоду. Мелочь, а приятно. Однако было понятно, что единоразовый, пусть даже весьма значительный вывоз хлеба в Ирландию проблему выправления колебаний производства зерновых решить просто не мог. Зато ее могло решить переориентация сельского хозяйства на выпуск продукции более глубокого передела. Например, фуражным зерном можно кормить скот, с которого в дальнейшем получать мясо, молоко, кожу, шерсть и все остальное. Трудность тут была вот в чем. Постепенно основные районы выращивания зерновых у нас неуклонно смещались на восток, за Волгу и Урал. Объяснение тут было очень простое. В европейской части России население росло высокими темпами, а дополнительной земли отнюдь не появлялось. Крестьяне уходили в города, при этом сами города продолжали расти, захватывая все большую и большую площадь вокруг, обрастая промзонами, пригородами и дачными поселками, становились рабочими или уезжали осваивать новые территории. Росла стоимость рабочих рук, села вокруг больших городов переориентировались на более выгодное овощеводство и садоводство, другие промыслы, не связанные с выращиванием товарного зерна. Получалось, что выращивать бычка на мясо гораздо проще и дешевле где-нибудь на берегу Иртыша, чем в Подмосковье, но при этом из-за огромного расстояния пользы этой говядины на другом конце империи, чуть произведенное мясо банально некому продать, потенциальные покупатели живут в 3000 километрах к западу и, кстати, тоже страдают от дороговизны мясной продукции. Поэтому новость о том, что на Нижегородском паровозостроительном заводе был сконструирован новый тип вагона-холодильника, способный перевозить скоропортящуюся продукцию на дальние расстояния, вызвал у меня живейший интерес, ведь это могло стать прекрасным решением, одновременно дающим толчок развитию более интенсивным видам сельского хозяйства в восточных регионах империи и закрыть потребности в мясомолочной продукции в густонаселенных европейских губерниях. Ну показывайте, чем можете обрадовать, не буду скрывать, к самой возможности создания полноценного вагона-рефрижератора в эти времена я относился с определенным скепсисом. Да, проблема была очевидна давно, и системы охлаждения входили в список приоритетных разработок, финансируемых казной, однако мне казалось, что в моей истории подобные технические изыски появились только ближе к концу века, а мы все же не на полвека опережаем эталонный вариант развития событий. Вот, ваше императорское величество, в младшем Черепанове уже совсем нельзя было узнать бывшего крепостного. Дорогой костюм тройка, аккуратно обстриженная по последней моде бородка, золотая цепочка часов, выглядывающая из кармана жилетки. Старший Черепанов отец пару лет назад умер от старости, а младшему было еще только около полтинника, самый расцвет для мужчины. Надеюсь, еще лет 10-15 новый директор Нижегородскому заводу не понадобится. Пока образец только один, проходит недвижимые испытания, устраняем потихоньку всякие недоделки и готовим вагон к отправке на линию. В тупичке между двумя кирпичными зданиями, стены из некогда красного кирпича были явственно подкопчены угольным выхлопом, земля вокруг залита каким-то маслянистыми жидкостями, а в воздухе висел отчетливый запах криазота, ни с чем не спутаешь. Одиноко стоял большой крытый вагон, изрядно отличающийся от всех тех, что я видел здесь раньше. Во-первых, он был более длинным и четырехосным, во-вторых, он был обшит листовым металлом, сейчас не слишком аккуратно выкрашенным какой-то грязно-зеленой краской. В-третьих, к вагону со стороны заводского корпуса тянулись электрические провода. «Провода?» – удивленно переспросил я. «Да, ваше величество, охладительная машина работает на электричестве. Предполагается, что на тянущий состав паровоз будет установлен электрический генератор и от него уже будет питаться оборудование вагона-холодильника. Или, надеюсь, множество вагонов-холодильников. Ну а пока так». Черепанов подошел к вагону и постучал по металлической обшивке костяшками пальцев. Пришлось увеличить габариты до предельных по ширине и высоте, поскольку часть внутреннего объема съедает слой утеплителя. Холодильник – еще одно слово, которое предполагалось запустить в качестве международного. Всяко лучше, чем забугорный зубодробительный рефрижератор. Комиссия по изобретению новых слов для противодействия проникновению в русский язык иностранных заимствований и для экспорта нашей лексики за рубеж непрерывно работала при Министерстве народного просвещения уже добрых 25 лет. И надо признать, работала не безуспешно. Нет, никто не занимался ерундой и не пытался вытравить из языка уже давно укоренившиеся и обрусевшие слова, иначе бы на помойку пришлось бы отправить как бы не половину словаря. Но вот для регулярно появляющихся неологизмов собранная группа опытных филологов аккуратно подбирала что-нибудь свое. Ну а имея под контролем такое количество печатных СМИ, какое было у меня, вбрасывать эти новые слова в общественное сознание было, если честно, легче легкого. Конечно, все было не так просто. Дело в том, что среднее слово русского языка имеет по статистике больше букв и звуков, нежели аналоги из тех же английского и французского, что естественным образом усложняет работу по русификации. Что поделать, люди в массе своей ленивы, это не хорошо и не плохо, просто так есть, поэтому короткие слова приживаются гораздо легче, чем длинные. И тут на помощь нам пришел опыт революционных большевиков образца конца 10-х и начала 20-х годов 20-х века. Если не получается придумать удобоваримое слово из имеющихся уже в языке корней, в том числе вторично использовались и устаревшие и вышедшие из употребления слова, например, первый заместитель стал десницей, оком обозвали объектив фотоаппарата, а перстом, изобретенный не так давно шприц современной конструкции, то всегда можно использовать сокращение. Например, вря, когда-то еще лет 15 назад использованное мной по недомыслию, легко ушло в народ, или слово зам, сокращенное от заместитель, уже практически вытеснило еще недавно использовавшегося повсеместно товарища. Некоторые неологизмы имели достаточно замысловатую этимологию. Тут примером может быть слово «камирка», «ком-то матери и ребенка», которое появилось вместе с соответствующими помещениями сначала на больших вокзалах, а потом и в других публичных учреждениях. Фактически камирками стали называть женскую уборную, исключив из русского языка иностранный туалет. При этом и родство с вполне себе используемой привычной каморкой, той, что за актовым залом, тоже просматривалось более чем очевидное. Кстати, слово «вокзал» в русском языке тут попросту отсутствовало, что, кстати, достаточно логично. Вокзалами в Англии называют публичные пространства, в частности один конкретный сад в пригороде Лондона. В русский язык это слово перешло по причине того, что первые железнодорожные станции Царскосельской дороги при эталонном Николае и представляли собой многофункциональное сооружение развлекательного типа. У нас же вокзалы изначально строились только как помещения для обслуживания пассажиров, путешествующих по железке. Логично, что и слово «вокзал» к ним прилипнуть не могло. В итоге станционные здания начали называть разгонными дворами, впоследствии сократив это выражение просто до разгона. Такие вот причуды отечественного нейминга. И как работает вся система? Ваш холодильник может держать отрицательную температуру? У меня в голове мгновенно начали вертеться разные мысли по поводу возможного применения данного оборудования. Начиная от кораблей и холодильников, заканчивая стационарными системами охлаждения для заводов или, например, дворцов. Огромный рынок потенциально, десятки миллионов рублей, сотни. Нет, к сожалению, пока удается охлаждать только до 2-3 градусов. Получается, что нужно использовать лед для основного охлаждения и продувку холодным воздухом для дополнительного. Не идеально, но если загрузить в вагон груз замороженных мясных туш, то неделю вполне получается их сохранить в нужном состоянии. Единственное, что приходится вагоны дополнительно водой загружать для работы охладительной машины, однако не думаю, что это может стать проблемой, ведь водокачки в любом случае есть на каждой станции. Ну или вагон-бочку по типу нефтяной можно к составу прицепить, тоже работать будет. Нижегородский паровозостроительный завод был самым крупным предприятием своей направленности в мире. Здесь производилось около 200 паровозов в год, плюс на отдельной площадке, ради справедливости, это уже было за пределами города в поселке Кстово, что примерно в 15 километрах от города на другом берегу Оки, собирались паровые колесные тягачи для армии, промышленности и сельского хозяйства. В общей сложности на заводе трудилось больше 20 тысяч рабочих. Вместе с рабочим поселком, представляющим собой большое количество отдельных кирпичных домиков для начальства и семейных рабочих, а также полтора десятка трехэтажных общежитий и колодцев для одиноких, несколько зданий столовых, своим клубом, больничкой и даже многомечевой ареной, завод фактически был отдельным городом в городе. Тут даже имелся круговой маршрут паровой конки, подвозящий рабочих к заводу и обратно после смены. В общем, все удобства, лишь бы люди работали хорошо, благо в эти времена паровозы были товаром высокомаржинальным, и прибыли хватало не только на развитие производства, но и чтобы с рабочими поделиться. Повторять ошибки русских властей начала 20 века я не собирался совершенно точно. А что по стоимости? Пара заводских рабочих, одетых в стандартные для предприятия робы, подскочили к вагону и дернули боковую сдвижную дверь в сторону для демонстрации его внутренностей. Благодаря приставленной лесенке я достаточно легко залез внутрь, где температура явно держалась ниже нуля. Во всяком случае при дыхании изо рта вырывался густой пар. «Дорого, ваше величество», — покачал головой Черепанов. «Ну оно и так понятно, одного железа на обшивку сколько ушло. Дорого это сколько?» Большая часть современных вагонов все еще строилась на короткой двухосевой базе и обшивалась деревом, вернее фанерой. В переходе на более совершенные технологии банальным образом пока не было смысла. Примерно в четверть от обычного крытого грузового вагона. Благо базу удалось использовать стандартную, которую мы строим для перевоза длинномерных грузов, иначе бы и вовсе. Черепанов махнул рукой, как бы говоря, что пределов для увеличения стоимости новых технологий и вовсе нет. Но думаю, коль получится запустить их производство большой серией, цена обязательно срежется. Ну это понятно, протянул я. Имело место, по правде говоря, некоторое разочарование, все же это был скорее вагон-термос, чем вагон-рефрижератор. Основной эффект достигался за счет толстых термоизолирующих стенок вагона, а не за счет охлаждающей аппаратуры. С другой стороны, и этакой результат был серьезнейшим прорывом. Я так понимаю, что у вас места под развертывание производства вагонов-холодильников не будет. Придет искать под это дело новую площадку? Да, ваше величество, Черепанов пожал плечами, я уже подавал в вашу канцелярию несколько записок насчет выделения дополнительных площадей. Но городские власти не хотят отдавать вам под разграбление уже существующие дачные поселки. А без доступа к реке обеспечить подвоз материалов не получится. Я спрыгнул обратно на землю и с некоторым раздражением потер лицо, разгоняя кровь в подмерзших щеках.